Первичный фильтр сетевых помех, мост выпрямителя цел, ключевые мощные транзисторы преобразователя напряжения тоже целы. По выходной части схемы тоже не наблюдается коротких замыканий и чего-либо очевидно сгоревшего. Самая неприятная ситуация для ремонтника, когда с виду все вроде как цело, только ничего не работает. Подключаю внешнее напряжение сети и начинаю бегать щупами тестера по схеме. Так, что это у нас тут, а это дополнительный маломощный преобразователь напряжения, от которого должна запускаться управляющая мощными ключами схема. Ну и наворотили они тут всякого лишнего. Дежурная схема питания им здесь зачем-то потребовалась, как и на обычных компьютерах. Дополнительный преобразователь работает, выдавая явно положенные ему 12 вольт. Напряжение поступает в управляющую схему, но она не дает запуска основного преобразователя. Возможно, внешнего сигнала на старт не поступает, логично. Проверяю схему еще раз и закорачиваю пинцетом один внешний контакт на массу, который показался мне наиболее подозрительным. Два больших вентилятора быстро набирают обороты, показывая, что основной преобразователь успешно стартовал. Значит, дело совсем не в блоке питания, как я понадеялся поначалу. Перед тем, как собрать блок питания, проверил поступление дежурного напряжения с выхода схемы. Оно было на месте. Раз я ошибся при первом подходе к агрегату, надо искать дальше уже в самом блоке электроники. Вставив проверенный блок на место, стал искать, куда поступает с него дежурное напряжение и откуда идет сигнал включения, ибо где-то там и должна располагаться цепь, включающая основное питание. Провода оказались плотно увязаны в жгуты, и проверка их отняла целый час, да и устал порядочно, ковыряясь в неудобных электронных потрохах. В результате этих поисков нашлась маленькая платка с десятком рассыпных элементов на ней, среди которых не оказалось ни одной микросхемы. И, главное, от этой платки тянулся жгут проводов, идущий к внешнему разъему, к которому цепляется сам станок. Следовательно, нужные для запуска сигналы должны идти с него. Эх, столько времени и сил потрачено, а толку пока нет. Я уже понял, как можно запустить всю эту конструкцию, достаточно только подать внешнюю команду, закоротив пару простых проводов. Вот только пока полностью не уверюсь, почему система станка не работает как надо сама, лучше так не делать, мало ли что случайно погореть может. Я же не знаю, зачем тут такие навороты придуманы разработчиками. Ставлю назад крышку блока электроники и вскрываю сам станок. С ним уже несколько сложнее разбираться. Здесь очень плотный монтаж из электроники и механики, сложно добраться до нужных блоков. Но меня это не останавливает. Еще два часа коту под хвост, но зато обнаружил, что дежурное напряжение из блока электроники не доходит до той части схемы, которая подает сигнал включения. А вот где оно там теряется, пока не ясно, уж больно много тут проводов понакрутили. Начнем плясать от печки. Вот он, входной провод дежурн 6 АВО питания. Перебираю жгут и дохожу до небольшой платы. Здесь напряжение еще есть, а вот дальше теряется. Что у нас тут собрано? Ага, вот он, понижающий стабилизатор с 12 на 5 вольт. И, похоже, именно он то и не работает. Блин, вот же оно где, случайно обнаруживаю тонкую трещину токопроводящей дорожки. Если не знать, где икать, то ее и не различишь под защитным лаком. Когда закрепляли крепежным винтом плату, то немного перетянули его, и вот она, неисправность. Причем, скорее всего, возникла она не сразу. Сначала контакт был, а после при транспортировке постепенно разрушился от тряски. Ну, это нам легко исправить, наложив с помощью паяльника проволочные шины на токоведущие дорожки рядом с трещиной, тем самым исключая ее дальнейшее разрастание, включаю всю конструкцию в сеть. Вот теперь совсем другое дело. Побежали огни индикаторов, показывая завершение внутренних тестов, загорается небольшой жидкокристаллический экран на блоке электроники. Что у нас там написано? Ага, сообщение об ошибках. Защитные кожухи открыты, если не закрыть их, работать не будет. Так, понятно, надо собирать станок, но сил на это уже нет. Выключив паяльник и отложив сборку раскиданного по столу станка на потом, я отправился спать. Следующий день начался так же, как и предыдущий. Меня опять растолкала Элизабет незадолго до завтрака, после интенсивная физическая зарядка, завтрак и продолжение наших развлечений. В этот раз решил показать девочке, что можно сделать с другим типичным вариантом захвата молодых женщин. Да и не только женщин, впрочем. «Твои дальнейшие действия?» — спросил я, обхватив ее рукой за шею, стоя сзади и придерживая ей спину другой рукой, дабы она не могла прижаться и выскользнуть или ударить меня. Собственно, все ее неуклюжие действия свелись к тому, что она попыталась разжать мой захват или как-либо вывернуться из него. Естественно, у нее совершенно ничего не получилось. И это еще, если учесть, что я старался случайно не перекрыть ей кислород, хотя при таком захвате и стоит слегка придушить жертву, чтобы она не кричала, сильно не дергалась и не попыталась случайно вонзить свои острые каблучки в твои ноги. Для этого жертву и держат на некотором расстоянии от себя, а не страстно прижимают к себе, как некоторые идиоты. Это уже потом можно обниматься, когда ее сопротивление сломлено. Большинство людей, едва оказавшись в таком захвате, становятся совершенно беспомощными и не знают, что делать. Хвататься за удерживающую шею руку и пытаться разжать захват совершенно бесполезно. Если есть оружие, можно попытаться его достать. Руки жертвы свободны, но есть немалый риск, что захватчик свернет шею раньше, чем жертва сможет причинить ему вред. Одно легкое движение и шейные позвонки скажут хрум. А между тем, эффективное противодействие вполне имеется. Ну как, опять ничего не выходит? Заметил я, отпуская раскрасневшуюся от напряжения девочку. Она лишь смущенно опустила свой взгляд. А ты внимательно подумай, какие действия ожидает от тебя захватчик, к чему он готов, а к чему нет, посоветовал ей. Гляжу в ее глаза и не вижу там даже намеков на догадку. Ладно, подскажу, с меня не убудет. Что произойдет, если ты резко подожмешь ноги, когда тебя держат? Хочешь попробовать? Несмотря на то, что я специально готовился к тому, что должно было произойти, все равно не удержал равновесие и завалился на маты рядом с Элизабет. Вот видишь, как просто. Подбодрил ее, помогая подняться. Но я же тоже упала и оказалась беспомощной, смущенно ответила она. Во-первых, ты ожидаешь свое падение, а твой противник – нет. И потому у тебя появляется некоторое преимущество по времени. А, во-вторых, тебе падать было и не обязательно. Могла бы чуть быстрее сориентироваться и устоять на ногах. Теперь давай попробуем еще один вариант. Решил не давать ей развить чувство легкой победы над большим и тяжелым противником вроде меня с первой попытки. В этот раз я захвалил шею, крепко прижимая девочку к себе. И простое поджатие ног тут уже не помогло, она просто беспомощно повисла на моей руке. Не работает прежний прием, да, заметил с ехидством в голосе, опуская Элизабет на маты. При близком захвате перед рывком вниз нужно сделать шаг вперед или же резко упреть свои ноги в колени захватчика. Можно сделать первое и второе последовательно, в зависимости от своего удобства. Давай, опробуем эти варианты на практике. До обеда мы отрабатывали с ней борьбу с захватами сзади. Я показывал самые различные варианты, которые только мог придумать, и мы совместно искали методики противодействия им. После пошли варианты захватов при дополнении, что захватчик использует холодное оружие, приставляя его к спине жертвы сзади или к горлу спереди. На любой хитрый захват можно найти адекватный и относительно безопасный способ противодействия, главное не впасть в ступор и вовремя угадать, что же ждет от тебя твой противник. И если поломать его ожидания и использовать слабости его позиции, то можно не только вырваться из крепкого захвата, но и хорошенько приложить своего противника в отместку. Вот такие незамысловатые приемы самообороны, по моему мнению, должны преподавать всем детям в еще школе на уроках физкультуры. Однако ни на старой земле, ни тут я ничего подобного не наблюдаю. Здесь хоть стрелять детей учат, и то благо. Но и самые элементарные приемы самозащиты порой оказываются весьма актуальными. После обеда, на который мы, по своему обычаю, опять опоздали, занялся сборкой станка и установкой дополнительных антенн, а Лиза тренировалась в метании ножей. Я тоже в небольшом перерыве между занятиями немного размялся, удовлетворенно отметив, что прежние навыки уже полностью вернулись ко мне, и даже появился некоторый дополнительный прогресс, как минимум точность бросков заметно возросла. Ближе к вечеру, когда я завершил свою возню в грузовике, отмылся от грязи и завалился на кровать, включая ноутбук, Элизабет подошла ко мне. «А покажи мне еще что-либо интересное», – безапелляционно потребовала она. «Ага, стало быть, ножи метать уже надоело, захотелось вместе со мной повозиться. А я то только собирался энциклопедию почитать. Ну, хорошо, сейчас я тебя займу. Пойдем, пора научить тебя падать», – обрадовал ее потенциально новой игрушкой. «Падать, а разве я не умею падать?» – изумленно спросила она. Скажу тебе по большому секрету, я принял очень серьезный вид, как бы собираясь открыть ей величающую тайну. Правильно падать не умеют практически все люди. Мы привыкли ходить, бегать и прыгать, а вот падать боимся. И потому при падениях люди часто получают травмы. Они ведь не собирались упасть, когда падали. А потому, как правильно падать, тому тоже стоит учиться и долго тренироваться. Вот сейчас мы к этому и приступим. Следующий час я ронял Элизабет на маты с завязанными платком глазами и стоящую по стойке смирно. Я неожиданно толкал ее с любой стороны, а она должна была не препятствовать своему падению и не группироваться во время его, то есть просто доверить свое падающее тело силе тяжести и внимательно наблюдать за собой. Это было необходимо для того, чтобы победить страх падения. Именно он, проявляясь в момент утраты опоры под ногами, часто на секунду парализует человека, не позволяя ему адекватно среагировать на резкое изменение ситуации. Да, тело часто реагирует само, но это слишком далеко от того, что окажется реально эффективно. И потому прежде чем приступить к изучению именно правильных вариантов падений, нужно сбить старые рефлексы. И только после наработанные тренировками новые рефлексы резко повысят шансы избежать неприятностей со здоровьем даже при падении с больших высот или приличных скоростей. У Лизы пока плохо получалось справляться со своим страхом, а потому, выдав ей набор инструкций для самостоятельных занятий, я отбыл в каюту. Мне захотелось подробно записать все то, что с нами произошло в последнее время, чем и занимался до самого ужина, а потом и большую часть ночи, пока не стали смыкаться глаза. Наша жизнь на борту судна постепенно входила в свое размеренное русло, не отличающееся особым разнообразием. Игры и тренировки, тренировки и работа с информацией. Пока такая жизнь мне даже нравилась. Ведение дневника позволило мне гораздо лучше увидеть себя самого со стороны. И не сказал бы, что этот взгляд мне сильно понравился. На подходе к городу порт, Дели, я стоял на носу корабля, рассматривая приближающийся город. Пока он еще терялся в легкой дымке, постепенно проявляясь все больше и больше, выделяясь на фоне остального берега торчащими ввысь огромными портовыми кранами. Элизабет, немного покрутившись на палубе и вдоволь накидавшись ножи в основательно покоцанный щит, ушла в каюту отдыхать. Снаружи стояла привычная дневная жара, несмотря на окружающее нас море, которое сейчас практически не добавляло прохлады. И здесь было немного жарче, чем в Порто-Франко, ибо мы подошли гораздо ближе к экватору. Кто-то легонько коснулся моего плеча, обернулся, чтобы рассмотреть, кому я здесь потребовался. «Немного подзаработать не желаешь?» Помощник капитана Федор заговорщицки подмигнул мне после крепкого рукопожатия. «Смотря, что делать, деньги лишними никогда не бывают, но и бегать за каждым IQ тоже не хочу», — ответил, заглядывая в его улыбающиеся глаза. «Сейчас я пребывал не в самом лучшем расположении духа после вчерашней тренировки. У меня опять немного побаливали мышцы, и подвязываться под какие-либо сомнительные дела мне не особо хотелось. Дело простое, опять сотен на дороге не валяются», — попытался заинтересовать меня Федор. «Пять сотен, говоришь?» — задумчиво переспросил его. «Отчего такая щедрость, Федор? Никак с риском для жизни работенка?» «Да», — помощник капитана немного поморщился, беззвучно медленно шевеля губами и замолчав на несколько мгновений, потом явно что-то про себя решил. «Хорошо, дам штуку просто за то, что ты сопроводишь меня в одной недолгой поездке». Он оценивающе посмотрел на меня, явно решая, говорить или не говорить мне дальше. «Сопроводишь с оружием. Ты прав, Алекс, некоторая доля риска в этом деле есть, но слишком небольшая доля риска за такие хорошие деньги». Судя по его виду, он уже явно считал, что я обязательно соглашусь. «Интересно, откуда у него такая уверенность?» «Хорошо, рассказывай», — с внушительной долей безразличия в своем голосе ответил ему, «а я подумаю». «Дело очень простое», — начал свой рассказ Федор. «Я хочу кое-что прикупить в городе из того, что официально запрещено продавать». «Нет, ничего такого предосудительного», — добавил он, рассмотрев мой скептический взгляд. «Просто кое-какие медицинские препараты, которые англичане производят в тех местах и категорически не желают продавать на сторону, но кое-кто посторонний сможет их мне предложить». «А зачем они тебе?» — решил удовлетворить свое проклюнувшееся любопытство. «Для работы, естественно, а также на перепродажу», — усмехнулся он. «Маленький дополнительный заработок здесь никому не помешает, ведь так?» «Это верно», — заметил я. «Вот только есть некоторые сомнения, что этот заработок такой уж и маленький, коль ты мне штуку ЭКЮ за простое сопровождение предлагаешь. Ты прав, прав, не такой уж и маленький заработок. Федор достал свою неизменную трубку и стал набивать табаком. Если хочешь, можешь со мной войти в долю и еще хорошенько добавить к той штуке, что предлагаю тебе за сопровождение. Что-то ты меня слишком хорошо уговариваешь, скепсис из меня так и сочился. Дело ясное, что дело темное и дело опасное. Да нет же, Федор недовольно поморщился, там все просто. Нам придется заехать в один квартал на краю города. Порт, Дели далеко не самый безопасный город, я тебе об этом уже говорил. И находиться на его улицах с хорошей суммой наличными в кармане, ну ты понимаешь, да? Так вот, если нас будет двое, то местные гопники поостерегутся лезть к нам. Я тут посмотрел, как ты ножиками кидался, вот и обращаюсь к тебе за помощью. Судя по всему, ты уже не первый раз там закупаешься. Да, возник у меня очередной вопрос. Наверняка ведь раньше с кем-то еще на это дело ходил, чего сейчас со мной решил связаться. Судя по изменившемуся виду Федора, мой вопрос ему очень сильно не понравился. Что-то он ему такое напомнил, и оно ему сильно не по душе пришлось. Он судорожно прикурил трубку и глубоко затянулся ей. Да было одно нехорошее дело, как-то слишком грустно заметил он. Не хочу об этом подробно рассказывать. Мой бывший напарник кинуть меня на деньги захотел, вот мы с ним и расстались. А я тем временем отметил, что в этот раз Федор врет, ибо от него на пару секунд повеяло настоящим страхом. Там явно не только с деньгами вопрос стоял, да и расставание это могло оказаться не совсем добровольным. Впрочем, это то как раз и заинтересовало меня, ибо если долго не было приключений, то их стоит для себя найти, пока они сами не нашли меня. И неважно, что прошло всего несколько дней, как я удрал из порта Франко, где этих самых приключений наелся по самую макушку. Ладно, решил сделать вид, что поверил, и перевести тему. Ты предлагал войти в долю, что там ожидается в качестве навара. Минимум два конца, Федор заметно повеселел, видя мою заинтересованность, но минимальная единичная партия стоит 5 кусков. Но стоит брать не менее 3 партий сразу, тогда заметно выгоднее. У меня то своих денег только на 2 партии есть, а если еще ты добавишь, что то слишком дорогие получаются лекарства, удивленно отметил я, наркота, небось. Мне совсем не хотелось становиться наркоторговцем, особенно после того, как немножко пообщался с чеченцами в порто Франко. Они и будучи живыми, скверно пахли, а уж после нашего ночного визита и близкого общения в общем, я уже собирался отказаться от столь заманчивого предложения Федора. Нет, не наркота, поспешил он развеять мои явные сомнения. Это особые стимуляторы, позволяющие интенсивно работать несколько суток кряду и не вызывающие каких-либо заметных негативных последствий, кроме повышенного аппетита. Из чего их тут делают, мне неизвестно, но их всегда с большим удовольствием у меня покупает русская армия. Официально-то их не купишь, англичане никому не продают, самим, мол, мало. Я и сам иногда использую их, когда приходится стоять 2-3 вахты подряд. Капитан наш часто болеет в последнее время, старый он уже. Давно стоит вопрос о найме второго помощника, но тут уже наша компания, владелец судна «Ерепеница», денег им все мало. Федор опять резко затянулся трубкой и с силой выдохнул дым. «Так как, поучаствуешь деньгами в хорошем предприятии?» – спросил он, внимательно посмотрев на меня. «Поучаствую», – ответил ему, прикидывая, сколько у меня есть лишней наличности и что оставалось на банковском счету. Денег пока хватало с запасом, но и растрачивать не пойми на что их тоже не хотелось. Впрочем, когда Федор говорил о возможном заработке, он явно не врал. Следовательно, можно и вложиться, раз уже согласился участвовать в деле. «Вот спасибо», — широко заулыбался помощник капитана. «Если хочешь, я тебя еще на рынок после сопроводить могу, подскажу, чем там стоит затариться. Ты ж никогда ранее не бывал в тех краях, ничего не знаешь, а там без знания местных реалий только деньги зря оставишь и наберешь всяческой ерунды. Ловлю на слове», — сказал я, когда мы пожали друг другу руки в знак заключения договоренности. «Как пришвартуемся, я сам найду тебя», — добавил Федор, приятельски хлопнув меня по плечу. Порт, Дели. Где-то спустя час после того, как судно застыло у причала, в дверь каюты настойчиво постучали. «Открыто, входите», — громко крикнул я, чтобы меня услышали из-за двери. Дверь открылась, представляя перед нашим с Элизабет взором помощника капитана. «А кого мы тут еще ожидали?» – спрашивается. Федор оделся в заметно потертый камуфляж, а на ремне у него висела кобура. «Ты уже собрался?» – спросил он меня, закрыв за собой дверь. «Почти», – ответил ему. «Вот только оружие подберу. Забыл тебя спросить о том, что там из стволов можно носить в порт, деле, а что нельзя. Да все, что хочешь, то и носи», — ухмыльнулся Федор. «Для белых людей там никаких ограничений по этому поводу нет. А для небелых, стало быть, есть?» Возник у меня очевидный вопрос. «Для цветных носить в городе огнестрельное оружие запрещено», — подтвердил он. «И здесь сплошной оголтелый расизм», — хмыкнул я. «Что поделать?» — кивнул Федор. «Тут столько всякого сброда с той стороны ленточки. Если индусы по большей части, еще куда ни шло, африканские негры тоже более-менее смирные, а вот всякие там арабы, пакистанцы и прочий человеческий мусор, тот да, едва выйдут с территории базы ордена, сразу за пушки хватаются, друг по дружке пострелять норовят, все никак успокоиться не могут. Вот потому-то для них и введен запрет. Впрочем, орденских патрульных и британских боевиков в городе мало, так что на этот запрет местные кладут с прибором. Веселенький городок, ничего не скажешь», — задумчиво сказал я, доставая свою оружейную сумку из-под кровати. «Так, что мне брать? Как основной пистолет пусть будет 1911 кольт. Не только хорошее именно для города оружие, но и еще подчеркивающее определенный статус своего владельца, благо вполне заметно, что конкретно находится в кобуре. По моему скромному разумению, здесь это может оказаться еще одним фактором, останавливающим потенциального злоумышленника. Две запасных обоймы, набитые глейзерами, кладу в карман. Если и придется пострелять, то хоть рикошетов не будет». Немного подумав, в другой карман кладу глушитель, наблюдая за явно неодобрительной реакцией Федора, рассматривающего виднеющееся содержимое моей сумки, среди которого выделяется своим толстым дулом специальный малошумный автомат ВАЛ. «Ну, не принято тут на новой земле показывать оружие убийц. Если ты уж стреляешь в кого, то стреляй честно. Пусть все услышат. И не собираюсь с ним на этот счет спорить. Достаю второй, относительно маленький пистолет АСП-9 Х-19 парабеллумовский патрон в подмышечную кобуру. Неплохая черная маленькая машинка для скрытого ношения, взятая мной в последних трофеях. Одна такая попалась. Прицел у него, конечно, неудобный, оптимизированный скорее для того, чтобы случайно не зацепиться при доставании. Впрочем, для стрельбы в упор целиться и не обязательно, а для других вариантов есть кольт. Теперь автомат. Брать или нет, вот вопрос. Вроде бы и город относительно мирный, а я как на войну собираюсь», — запугал меня Федор. «Таскать 4 килограмма самого автомата и патронов к нему по здешней жаре очень не хочется, но с ними спокойнее чувствовать себя буду. Достаю свой укорот, автомат АК-74У, прибывший сюда со мной еще со старой земли, и 3 магазина к нему, не торопясь набиваю их патронами. Вот, вроде как все. Еще остался нож до полного комплекта и все. Деньги и остальные мелочи уже распихал по карманам еще до прихода Федора. «Все, готов идти», — сказал ему, запихивая оружейную сумку обратно под кровать. «Удастся ли по дороге в банк заскочить? Хочу денег со счета снять, у меня наличности маловато». «Какой вопрос, Алекс? Зайдем». Федор внимательно посмотрел на меня, всего обвешанного оружием. «До нужного нам дела еще 3 часа, мои партнеры пока не готовы к встрече. Так что вперед, пока есть время прошвырнуться по рынку». «Ой, а можно и мне с вами?» — вскочила со своей койки Элизабет и запрыгала перед нами на носках, бурно выражая свое желание. Я вопросительно посмотрел на Федора. «Можно, маленькая леди», — кивнул ей он. «Только если вы пообещаете никуда от нас не удаляться дальше 2 шагов». «Обещаю», — пискнула она. «Пистолет возьми», — приостановил ее я, когда она уже кинулась к двери. «Сейчас, сейчас», — стала рыться она в своих вещах, выуживая из них кобуру с глоком, которую мы совершенно забыли убрать в сумку и опечатать. Мы сошли по трапу с судна и отправились вслед за Федором куда-то в сторону дальних пирсов, около которых толпились на воде грязные утлые рыбацкие лодки, что меня заметно напрягло. «Нам нужно выбраться из порта незаметно», — немного развеял мои подозрения Федор. «Незачем докладывать о своих перемещениях орденскому патрулю. Чем меньше они знают, тем больше у нас возможностей для скромных дополнительных заработков. Здесь недалеко имеется выход в город для своих, и охранники там не спрашивают, иди, если узнают тебя в лицо, да и вообще не задают лишних вопросов. И правда, пропетляв немного по порту, мы вышли к небольшим закрытым воротам. Федор тихо что-то сказал двум вооруженным охранникам, дежурившим в небольшой будке рядом с ними, те что-то сказали ему в ответ и нас выпустили в город. «Если случайно будете возвращаться без меня», через некоторое время сказал он, убедившись, что рядом с нами никого нет, «скажите на воротах пароль, узор Клементия и вас пропустит в порт». Запомнил. «Вот только не думаю, что найду те ворота в этих трущобах», с большим сомнением в голосе заметил я. Рядом с этой частью порта располагались далеко не самые богатые городские кварталы. Вдоль высокого забора шла посыпанная мелким щебнем дорога, в некоторых местах отмеченная видными кучами навоза. С другой стороны дороги стояли хлипкие бамбуковые заборы, закрывающие такие же не очень презентабельные деревянные жилища. Людей практически не было видно, по пути нам попалось только несколько грязных смуглых мальчишек, во что-то азартно игравших на дороге. Едва они заметили наше приближение, как быстро рванули в сторону переулка, обнаружившегося среди заборов, дабы случайно не оказаться на нашем пути. «Тут сложно заблудиться», — немного подбодрил меня Федор, «дорога только одна, вот сейчас мы повернем и выйдем в более благоустроенную часть города». И действительно, стоило нам обогнуть пару каких-то больших строений, больше всего смахивающих на какие-то склады, мы вышли на центральную улицу. Перед тем, как сойти на берег, я изучил и запомнил доступные карты порт, дели, чтобы иметь хоть какое-то представление о городе. Главная улица начиналась от основных ворот порта, далее шла через увеселительный квартал, состоящий из множества кабаков и борделей. Потом она превращалась в большой рынок, вытянувшийся вдоль дороги на несколько километров, а затем поворачивала к центру города, где начинался местный деловой центр и большая центральная площадь. После нее главная улица расходилась веером второстепенных улиц и улочек, ведущих в другие части города и к выездам из него. Если Порто-Франко изначально строился как большая деревня, стоящая вдоль основной трассы, то порт Дели явно плясал от порта и дороги к базе ордена. Выйдя на середину большой улицы, огляделся по сторонам, разглядывая окружающее меня пространство, запоминая ориентиры, чтобы выйти на ту маленькую улочку, откуда мы пришли. Справа отметил основные ворота порта и большую автостоянку рядом с ними. Вот тут уже народу хватало, кого здесь только не было. Люди практически всех рас и всех цветов кожи. Мы втроем не особо выделялись на их фоне. Большая часть видимого мной народа явно были как-либо связаны с морем, тут сложно ошибиться. «Нам сюда», — потянул меня за рукав Федор, выводя из недолго ступора, в котором я оказался, разглядывая суетящийся народ. Мы зашли в проход на автостоянку и направились к небольшой конторке, стоящей в центре нее. Через 15 минут мы обрели временные колеса в виде изрядно побитого жизнью внедорожника совершенно неизвестной мне марки. Федор сел за руль, я расположился слева от него. Да, да, здесь принято левостороннее движение, англичане в своем духе, а Лиза залезла назад. Несмотря на побитый вид, внутри машина оказалась очень даже ничего. Даже кондиционер, похоже, работал. Взревел неожиданно мощный по звуку мотор, и мы резко тронулись с места, выруливая со стоянки на улицу. «Ну что, куда едем в первую очередь?» — посмотрел на меня Федор. «Ты в банк зайти хотел?» «Да, давай в банк», — кивнул в ответ. Старательно объезжая толпы людей, торговые ларьки, стоящие тут и там машины в очень похожем на нашу побитом виде, мы проехали мимо многолюдного рынка и вырвались на свободный простор. Федор добавил газу, несколько разгоняя машину, каждые 10 секунд судорожно давя на клаксон и тихо матерясь, распугивая случайных пешеходов и многочисленных велосипедистов, занявших центр дороги. Я успевал крутить головой по сторонам, рассматривая город. После Порто-Франко, порт Дели не смотрелся совсем. Где-то подчеркнутая аккуратность, где-то простота и некоторая утонченная роскошь строений одновременно. Даже каменные здания здесь выглядели как-то олиповато. Ближе к центральной площади по краям дороги стали попадаться настоящие дворцы с высокими толстыми колоннами перед центральным входом, большими окнами и ярко блестящей на солнце крышей, крытой красной медью. Впрочем, по моему субъективному мнению, даже эти дворцы выглядели как-то немного пришибленно, чего-то в них не хватало. Может, здесь такие архитектурные особенности, свой стиль, короче, не знаю, мне что-то просто не нравится и все, но вот что конкретно, понять не могу. Тем временем Федор резко остановил машину на круглой площади с большим фонтаном в центре около трехэтажного здания Орденского банка, построенного все в том же дворцовом стиле с медной крышей. «Свой автомат оставь тут, здесь не стреляют», — сказал он мне, когда я собрался вылезать из салона. «Угу», — пробурчал себе под нос, вылезая из машины, снимая укорот и кидая его на сиденье. «Скоро вернусь, подождите чуть». «Чуть, не стой там в очередях и сразу подходи к свободному окну», — напутствовал меня своим советом Федор. Зайдя в банк, сразу заметил, как по мне быстро скользнули своим вниманием пара присутствующих тут вооруженных охранников, после чего, не сочтя меня потенциально опасным, занялись внимательным наблюдением за другими посетителями. А их здесь хватало. В 4 операционных окна выстроились длинные очереди человек по 10 в каждой, и только 5-е окно, расположенная несколько в стороне от первых 4, оставалась совершенно свободна, хотя я заметил за ним сидящего работника банка. Что же, раз Федор советовал не стоять в очереди, значит пойду к нему. «Здравствуйте, чем я могу быть вам полезным?» — спросил меня молодой улыбчивый белый мужчина, когда я подошел к окну. «Мне надо снять деньги со своего счета», — ответил ему, доставая из кармана ID с моей фотографией. «Пройдемте за мной», — сказал он, открывая рядом с операционным окном небольшую дверь. Вошел в нее, оказавшись в большом светлом коридоре. «Вот сюда», — служащий открыл мне дверь в небольшой кабинет. «Садитесь», — молодой человек указал мне на мягкое кресло рядом с небольшим столом, за который он сел с другой от меня стороны. «Можно ваш ID?» — спросил он, когда я устроился в кресле. «Вот», — протянул ему свой здешний документ. «Одну секундочку, подождите, пожалуйста», — сказал он, вставляя его в специальную щель на своем компьютерном терминале, на котором через несколько секунд высветилось мое здешнее имя и фамилия, а также состояние моего счета. «Сколько вы хотите снять наличности?» — спросил он меня. 20 тысяч. «Из них 1000 желательно мелочью», — ответил ему, мысленно прикидывая ближайшие расходы на рынке. «Не бойтесь носить с собой столько наличных», — работник банка с заметной заботой во взгляде посмотрел на меня. «Здесь, знаете ли, это может быть слишком опасно». «Ничего, мне не привыкать», — пожал плечами, показывая свою абсолютную уверенность. «Хорошо, сейчас выдам, подождите, пожалуйста». Служащий встал со своего места и ненадолго вышел из кабинета, оставив меня одного. Пока он куда-то ходил, я внимательно осмотрелся по сторонам. А ничего так, кабинетик, вполне уютненький по-деловому. И странно, почему такое вот особое обслуживание не распространяется на остальных посетителей банка. Сколько их там стоит в очереди в основном зале? Надо бы спросить, додумать я не успел. Вернулся служащий банка, положивший передо мной пачки местных денег, более всего напоминающих пластиковые игральные карты. «Вот, пересчитайте, пожалуйста, тут, как вы и просили, 20 тысяч, из них 1000 мелкими купюрами не более 20 ЭКЮ». Стал пересчитывать деньги, в чем, и так ясно, не имело никакого смысла, Орденский банк никогда не обманывает своих клиентов. «Но порядок, знаете ли, а можно вас спросить?» Я мысленно вернулся к той теме, над которой думал раньше, распихивая пачки наличных по карманам разгрузки. «Да, спрашивайте», — сказал улыбчивый молодой человек, передавая мне мой ID. «Я впервые в порт деле и немного не в курсе местных традиций», — попытался начать разговор несколько издалека. «В общем, у меня вопрос о разнице обслуживания в здешнем банке. Там», — я кивнул головой в сторону двери, — «целая куча людей в очереди стоит, а вы тут со мной отдельно работаете». «Все правильно», — кивнул мне служащий. «Здесь у нас установлено раздельное обслуживание. Белые люди обслуживаются персонально, а все остальные в общем порядке. По ту сторону залива я такого не замечал, подобное отношение вообще-то уже не удивляло, но все же еще немного цепляло. Здесь орден сильно иначе относится к людям?» «Нет», — молодого человека явно забавляла моя неловкость при обсуждении этого вопроса, видимо, я оказался далеко не первым, кто им интересуется. «Просто большинство местного населения оперирует не ЭКЮ, как вы, и люди с той стороны залива, а исключительно в местных деньгах. Здесь в ходу рупии, динары и пиастры, они относятся к ЭКЮ примерно 1:100 и обращаются только на этих территориях. Орден уже давно хочет отменить эту практику, считая ее неправильной и дискриминационной, но пока для этого не хватает экономических возможностей здешнего населения. Для них ЭКЮ получается слишком дорог». «Благодарю, вы мне очень помогли», — выразив свою признательность, направился к выходу. Когда проходил мимо операционного окна, обслуживающего белых, заметил там уже другого служащего. «Хм, теперь понятно, как тут не создают очереди. Пока со мной работал один служащий банка, других белых сахибов ожидал другой. Отдельных кабинетов для обслуживания клиентов можно и несколько штук сделать, а местные со своими копейками пусть в общей очереди постоят, с них не убудет. С одной стороны, меня даже порадовало такое вот расовое разделение, ибо я сам как раз входил в число привилегированных жителей. Но, с другой, как-то неприятно знать о таком вот разделении людей по цвету кожи и имущественному положению. Нет, в старом мире тоже нередко так местами было, но здесь уж очень оно в явном виде реализовано. При этом сам орден объявляет полное равенство всех людей новой земли. А если присмотреться более внимательно к карте размещения орденом людей на территории материка, то многое становится понятно. С северной стороны поселили условно самые цивилизованные народы, американцы и европейцы, а также китайцы, чтобы те обслуживали первых. Немного Латинской Америки, для создания тренировочного беспорядка в виде бандитизма на дорогах и, пожалуй, все. С южной же стороны континента представлены индийцы, африканцы, арабы и другие азиаты. А на границе между севером и югом почему-то оказались русские с одной стороны и чеченцы с другой. Не странно, да, очень мудрое решение со стороны ордена, направленное на то, чтобы расселенные народы не проникали на территории друг друга по суше, а вот для того, чтобы они и по морю не могли особо пересечься, особенно перебраться с бедной южной части на богатую северную, ввели различные деньги. Причем, под вполне благовидным предлогом, где тут народ нищий, дорогое ЭКЮ просто не тянет. Мудро, мудро. Можно просто поаплодировать хитрому орденскому руководству, придумавшему такую красивую схему. Не удивлюсь, если тут новым переселенцам выдают пособие не в ЭКЮ, а в местных деньгах. Уж не знаю, в каком количестве, но все равно, даже если в эквиваленте 1000 ЭКЮ, то с этими деньгами дальше южного берега особо не уехать. «Ну как?» – спросил меня Федор, когда я снова забрался в машину. «Нормально», – похлопал себя по карманам, в которых лежали пачки денег. Почувствовал себя настоящим белым господином рядом со всеми этими вонючими недочеловеками, усмехнулся своей же шутке. А то, усмехнулся в ответ Федор, здесь с этим полный порядок, можешь наслаждаться своим господством, пока есть такая возможность. Мне, если честно, противно, задумчиво ответил ему. Мне тоже поначалу было противно, поддержал он меня своим частичным согласием, но постепенно привык. Тут по-другому просто нельзя. Да и местное население уже привыкло и сразу не поймет, если что-то поменять. Причем особенно выгодно это положение всем тем, кто здесь заправляет и порядки устанавливает. «Так что, едем на рынок?» – спросил он, меняя не самую приятную тему разговора. «Едем», – утвердительно кивнул я. «Здешний рынок поистине велик, и даже не потому, что там собралось множество торговцев, скучно заполонивших большое пространство, а потому, что рынок оптимизировали для покупателей на машинах. Хотя здесь были представлены не только машины, но и самые обыкновенные телеги с впряженными в них животными. По краям широкой главной улицы располагались отдельные магазины. Чем они торгуют, легко узнавалось по стилизованным вывескам, изображающим товар. Федор, аккуратно объезжая стоящую телегу, подрулил к магазину с вывеской в виде винных бутылок и пенной кружки. «Пойдем, глянем», — сказал он, посмотрев на меня. «Пойдем», — кивнул ему, вешая ремень автомата на плечо. «Элизабет, остаешься в машине, этот магазин пока не для тебя», — сказал девочке, сидевшей на заднем сиденье и что-то быстро писавшей в свою записную книжку. «Хорошо», — спокойно ответила она, так и не поднимая головы. «Мы вдвоем вошли в относительно большой магазин, как и следовало из изображения на вывеске, винный». Хотя правильнее сказать, алкогольный, так как чего-либо не содержащего в своем составе спирта, я тут не обнаружил, а вином являлось далеко не все. «Слушай», — спросил Федора через некоторое время, — «ты говорил, что тут выпивка дешевая, но я тут внимательно посмотрел на ценники, а на ценниках оказались весьма заметные числа, минимум с двузначными ценами, хватало и трехзначных, и даже четырехзначные местами попадались, что сильно смутило меня, это в рупиях», пояснил мне Федор. «Пересчитай в ЭКЮ по курсу 1:100 и получишь реальную цену». «О, как!» – удивленно буркнул, скорее для себя самого, немного разочаровываясь тому, что сам не догадался. Тем временем Федор подозвал продавца и о чем-то стал активно с ним говорить на незнакомом мне языке. Продавец постоянно кивал головой, явно с чем-то соглашаясь, потом куда-то исчез на пару минут и возвратился, держа в руках приличный ящик, наполненный бутылками с коричневатой жидкостью внутри, и поставив его перед нами. Федор протянул ему какую-то купюру ЭКЮ, и продавец с большой радостью на лице спрятал ее куда-то во внутренний карман своего халата. Замечательный ром, заметно посветлев лицом от удовольствия, повернулся ко мне Федор. С другой стороны залива такой не купишь, даже предложив полтинник ЭКЮ за бутылку. А тут за этот полтинник целый ящик можно купить. Ты-то там присмотрел что-либо для себя? Спросил он меня, налюбовавшись на купленный им ящик рома. Я совершенно не разбираюсь в алкоголе, тем более в местном, ответил ему, испытывая явную неловкость. Может, ты предложишь мне что-либо здесь взять, только не крепкого, я так и вообще алкоголя не пью, но вдруг пригодится кого-либо угостить или праздник отметить, отдавая дань традициям. Если крепкого ты не хочешь, ХМ, он явно о чем-то задумался, вот тогда бери это. Он показал рукой на большую оплетенную листьями тростника бутылку из темного стекла примерно 2-литрового объема с весьма внушительной цифрой на ценнике в 4000 рупий или в переводе 40 ЭКЮ. Что-то дороговато, однако, по местным реалиям это просто бешеные деньги. Что это? Спросил его, с нотками явного изумления. Это что-то типа бальзама, пояснил Федор. Настойка на 3 десятках трав и чего-то там еще, полная рецептура секретна. По крепости почти как сухое вино, по вкусу очень специфично и с сильным приятным запахом, который, впрочем, лучше вкуса. Зато настроение очень хорошо поднимает, даже с 20 грамм. Во время сезона дождей хандру разгонять помогает. Стаканами ее не пьют, так мелкими стопками. Или в другие напитки можно добавлять буквально по каплям. Очень хорошее средство для того, чтобы кого-либо угостить. То, что ты и хотел. Уважухи к тебе сильно добавит. Это бальзам, понимающий народ очень ценит. Бери лучше сразу пару бутылок, тебе на год хватит. С той стороны залива оно сильно дороже обойдется, да и купить его сложно, везут отсюда только по специальному заказу. Хорошо, уговорил, я подозвал продавца и показал на бутылку, пальцами показывая, что хочу две. Торговец исчез на целых 10 минут и вернулся только с одной бутылкой в руках, поставив передо мной вторую, снятую с витрины. Видимо, у него сейчас больше не нашлось. Достал из кармана пачку с мелочью и отстегнул 4 двадцатки, которые сразу же исчезли в бездонных внутренних карманах халата продавца. Мы вернулись к машине и запихнули свои покупки в багажное отделение. «Куда едем дальше? Чего тут еще стоит купить?» – спросил Федора, когда он снова сел за руль. «Из интересного, тут еще шелк есть. Знаю хороший магазин ближе к порту, и еды свежей можно купить. Кроме свежей еды, здесь продают неплохие сухофрукты, вяленую рыбу и мясо. Ничего особо примечательно, просто здесь используют особые специи, с ними получается очень вкусно, не так как в других местах. Но сначала рекомендую закупаться шелком. Он здесь тоже чем-то особенным выделяется, мне стало любопытно. С той стороны залива в магазинах одежды видел в основном хлопчатобумажные ткани. Шелк тоже попадался на глаза, но как-то ничего выдающегося. Впрочем, я не отличу сейчас натуральный шелк от синтетической вискозы. Угу, подтвердил Федор, в первую очередь выделяется ценой. В общем, сам увидишь, здесь его как раз и выращивают. В старом мире Китай шелком славился, а здесь вот местная Индия. Условия климата больно подходящие для гусениц, да и рабочие руки совсем копеечные, как ты смог заметить. Так что здесь им и закупаться стоит, практически из первых рук. Когда мы подъехали к магазину одежды и все втроем вылезли из салона, я спросил Федора, а машину с барахлом в багажнике здесь вот так оставлять можно, ничего не украдут? Нет, не должны, уверил меня он. Здесь за такое дело на виселицу быстро определят без долгого следствия и суда присяжных. Вот деньги из кармана в толпе увести могут, если зазеваешься. Так что поглядывай за теми, кто к тебе подходит слишком близко. Местным так и вообще очень не рекомендуется к белым близко подходить, если те их сами не позовут. В общем, шелком мы закупились знатно. Не особо страдая жадностью, расстался с 200 купюрами. Больше всех интерес к одежде проявила Элизабет. Искренне радуясь цветным тряпкам, набрала их целую кучу. Причем, многое явно себе на вырост, понимает, что не всегда останется такой, как сейчас. Я же взял себе пару десятков комплектов нижнего белья, пяток цветастых рубашек и простых легких штанов. У меня с одеждой дела обстояли не то, чтобы очень. В Порто-Франко купил только самое необходимое, преимущественно разнообразный камуфляж и наполовину армейское обмундирование, посчитав его оптимальным для этих мест. А вот тут-то, наконец, понял, что и цивильную одежду стоит в запасе держать. Вдруг действительно где-то осяду, построю дом и захочу спокойной жизни. Вот тогда она и пригодится. Благо это не просто какая-то такая одежда, а натуральный шелк ручной выделки. Не отъезжая далеко от магазина одежды, мы вклинились в продовольственные ряды. Разлитый в воздухе одуряющий запах еды и различных специй заставил остановиться. В результате к багажу у меня добавилась кубометровая коробка со всякой снедью. По совету Федора купил несколько пакетиков со специями, для добавки в блюдо собственного приготовления. Но зная себя как повара, брал их с некоторой надеждой, что готовкой займется Лиза. Благо, она говорила мне, что умеет это делать. И когда мы уже повернули машину в сторону порта, чтобы скоротать там оставшееся до нужного дела время в одном хорошо известном Федору заведении общепита, я приметил очень заинтересовавшую меня вывеску и изображением перекрещенного ружья и револьвера. Федор тихо выругался себе под нос, но намылился зайти внутрь вместе с нами. Оружейный магазин изнутри напоминал скорее какой-то музей всякой стреляющей и режущей всячины. Чего здесь только не хватало, но все это было достаточно старым. Даже кремневые пистолеты и дульнозарядные нарезные штуцеры времен Крымской войны тут запросто можно приобрести. Впрочем, это все лежало на витрине, к которой скорее подошла бы вывеска «Коллекционное антикварное оружие». Специально для любителей старинных раритетов, так сказать, но и остальной представленный ассортимент особой новизной совсем не страдал. Преимущественно английское и американское оружие конца 19 и начала 20 века, из современного разве что Enfield L85 в различных модификациях. Справедливости ради надо отметить, смотрится это поделие английских оружейников весьма эффектно. Даже, не побоюсь этого слова, красиво, глаз радуется и в руки взять приятно. Дизайн, эргономика, все в самом лучшем виде. Однако на этом основные преимущества данного оружия и заканчиваются. Не знаю, кому как, но для меня конфигурация Bull Pub с магазином под мышкой как-то слишком неудобно. Пробовал когда-то стрелять, все как-то не то. Одиночные выстрелы еще куда ни шло, а вот уже двойки, тройки не идут. И еще после выстрела слишком долго возвращается прицел в исходную позицию. Приходится постоянно прикладывать свои силы и ловить цель существенно дольше, чем с тем же калашом. То есть подобное оружие далеко не самый лучший выбор для ведения активной перестрелки с множеством противников. Это можно, конечно, списать на общую непривычность конструкции, но классика почему-то остается именно классикой, то есть основным вариантом, который выбирают для себя многие люди, постоянно живущие с оружием в руках. И совсем не потому, что приятно смотреть, а по основным эксплуатационным качествам. Вот, кстати, о классике. Здесь присутствовали и американские карабины М4 по весьма высокой цене, даже если откинуть нули с ценника, переводя с рупий в ЭКЮ. И вообще заметил, что все современное оружие тут стоило заметно дороже, чем в оружейном магазине Порто-Франко. Зато всякое старье, сущие гроши. Правда, стоило заметить, такого старья в Порто-Франко не продавали вовсе. И еще я наблюдал тут множество приспособлений для самостоятельного снаряжения патронов. Все явно кустарного производства, зато по низким ценам. Удивляться тут нечему, все понятно, патроны на новой земле стоят дорого, а потому идея самостоятельной набивки боеприпасов вполне актуальна среди малоимущих местных жителей. Разглядел несколько стареньких с виду калашей по достаточно демократичным ценам в 15 тысяч рупий, или по 150 в переводе на ЭКЮ. Как чуть позже оказалось, это были китайские клоны АК-47, сделанные из дерьмовой стали на кривых станках. Короче, на пару-тройку рожков их хватит, а потом на выброс. Я, конечно, сильно утрирую, но, тем не менее, не очень сильно покривлю против истины, заявляя такое. Чем-то могу вам помочь, господа, обозначил себя полноватый индус, который до этого в полглаза следил за мной, не вмешиваясь в процесс разглядывания выложенного на стенах и витринах оружейного разнообразия. Надо заметить, делал он это очень даже правильно. Нередко продавцы теряют потенциальных клиентов, если стараются сразу обратить их внимание на себя и свой товар. А если какой покупатель сам задумчиво рассматривает то, что для него выставили на витрины, ему не стоит мешать. Пусть в полной мере насладится муками выбора или раздумьями на тему того, что же ему таки надо, потом сговорчивее будет. И только когда его внимание к товарам несколько потеряется, вот тогда действительно пора переходить к стадии активных продаж или предпродажных консультаций, помогая потенциальному клиенту обрести свою желанную покупку. Наверняка, далеко не со всеми клиентами так надо действовать, некоторых, наоборот, стоит сразу брать в оборот, но меня продавец просчитал верно. На Федора, очевидно присутствующего тут просто со мной за компанию, и Элизабет, которая смотрела только на то, что заинтересовало меня, он даже не обратил своего внимания, определив во мне главного клиента. Впрочем, сделать это было не очень сложно, ибо среди нашей троицы наиболее вооруженным был именно я, и это сразу бросалось в глаза. «Даже не знаю, чем вы мне поможете», – задумчиво ответил торговцу, еще раз окинув взглядом доступное предложение. «У меня самого различного оружия и патронов более чем достаточно, вот просто заглянул, посмотреть, чем в этом городе торгуют. Разве что-то особенное и оригинальное случайно заинтересует. Чисто из любопытства, так сказать. Раз коллекционные раритеты, как я заметил, вы прошли мимо, то могу вам предложить кое-что из того, что вы точно никогда еще не видели, а если и видели, то вряд ли держали в руках», заметно оживился торговец. «Неужели есть что-то особенное местного производства?» удивился его столь смелому заявлению. «Нет, с той стороны ворот пришло», индус как-то хитро улыбнулся мне. Через минуту он положил на стол передо мной алюминиевый чемоданчик. Щелкнули замки запоров, и я уставился на оружие неизвестной конструкции, лежащее внутри. Пистолетная рукоять и спусковой крючок за защитной скобой вкупе с явно оптическим прицелом, выполненным в виде ручки для переноски, говорили мне, что это именно оружие, а не какой-то там вытянутый широкий пенал темно-серого цвета с какими-то небольшими внешними дополнениями. Чуть выше пистолетной рукояти находился переключатель режимов огня. По его маркировке стало понятно, что это какой-то хитрый автомат. Вот только непонятно, куда здесь надо вставлять магазин. Снизу никаких прорезей и горловин для него нет, сплошной металл. Тем временем торговец достал из чемоданчика какие-то длинные тонкие пеналы и вставил их сверху спереди в эту странную конструкцию. Причем вставил их сразу три штуки, после чего протянул это безобразие мне со словами: «Вот, посмотрите». Взял неизвестное оружие в свои руки. По весу примерно как мой укорот, что-то близко к 4 килограммам. Отдельного приклада нет, сама конструкция пенала является прикладом, то есть задней частью ее нужно упирать в плечо. Причем, даже что-то отдаленно напоминающее подпятник приклада тут не предусмотрено. Оптический прицел, выполненный в виде ручки для переноски, оказался однократным. По мне так тут более уместен коллиматор. Поискал рычаг взвода затворной рамы, но не нашел его. Ни сбоку, как на большинстве видов оружия, с которым я прежде имел дело, ни сверху, как на немецкой винтовке Г-36, ничего нет. Видя мои затруднения, торговец взял у меня оружие и покрутил круглую ручку на боку пенала, после чего нажал на спусковой крючок. Агрегат тихо щелкнул ударником, но выстрела не последовало, оружие не было заряжено. Да, задумчиво высказался про себя, дивясь изысканной оригинальности подхода к конструированию этого занятного оружия, крутя его в своих руках, прикидывая, насколько оно может быть удобно. Пока первая оценка скорее негативная. Мало ли каких стреляющих хреновин в мире напридумывали, вот еще одна из этой серии. Пострелять из него не желаете? Опять вывел меня из задумчивости торговец. Раз предлагают, почему бы и нет, опять же интересно, как сей странный агрегат стрелять должен. Только вот вопрос один вертится на языке. А у вас разве есть где? Спросил улыбающегося индуса, ибо не наблюдал где-либо тут что-то хоть отдаленно напоминающего тир. «Пройдемте со мной», — сказал он нам, после чего что-то громко крикнул на своем языке. Из открывшейся двери вышла молодая полноватая девушка с традиционным для индусов красным пятном на лбу. Судя по ее внешности, это не жена продавца, а его дочь, ибо общее сходство между ними явно прослеживалось. Мы же вчетвером спустились по каменной лестнице вниз, в подвал, где был оборудован небольшой тир. Тут предполагалось стрелять разве что из пистолетов. Максимальная дистанция для стрельбы не превышала 30 метров. Но раз ничего лучшего нет, то... то и это сойдет для пробы хитрого агрегата. Судя по мелкой маркировке на боку в виде двух букв НК от известной немецкой оружейной компании Heckler & Koch и названию модели Г-11. О таком прежде я действительно никогда слышал и нигде не читал. Может, это какая-то экспериментальная разработка, так и не пошедшая в серию, не знаю. Опять же, откуда она тут на новой земле взялась? Тем временем улыбчивый индус достал со стеллажа пластиковую коробку и стал набивать тонкие длинные пеналы, которые вставляются сверху в оружие какими-то совсем небольшими коричневыми прямоугольными патронами. Судя по их виду, они сделаны из пластика, и я даже не видел, где у них размещена пуля. В длинный пенал их влезло весьма немало, явно больше 40 штук. Попробуйте теперь. Торговец задвинул один снаряженный пенал в оружие сверху и передал его мне. Ну, что там у нас? Откидываю вверх из упора специальную скобу поворотной ручки зарядки, проворачиваю ручку. Идет достаточно туго. Провернувшись пару раз, ручка взвода с легким щелчком ослабевает, стало быть, оружие заряжено и можно стрелять. Перевожу переключатель режимов огня из положения S в 1, из положения предохранитель в одиночный огонь. Прикидываю близкую мишень в прицеле и жму спуск. Хлесткий выстрел в замкнутом помещении больно бьет по ушам, несмотря на некоторую привычку, которая у меня образовалась при регулярной стрельбе в последнее время. Вот что значит закрытое помещение и несколько дней без практики. Отдача же на удивление слабая, меньше, чем у американской М-16, хотя и не сильно, где-то на том же уровне. Дважды стреляю еще раз одиночными, потом перевожу переключатель режимов огня в положение 3. Три выстрела очереди буквально слились в один, оружие весьма чувствительно толкнуло в плечо, но это было не три частых резких толчка, а один более мощный, как будто импульс отдачи от трех выстрелов сложился вместе. Зато все три пули вошли практически в одну дыру на мишени. Еще бы, с такого-то малого расстояния. ХМ, теперь попробую стрельнуть длинной очередью. Перевожу переключатель в режим, подписанный как 45. Видимо, это и есть полный заряд длинного магазина. Блин, ну и скорострельность. С одного короткого нажатия спускового крючка, в сторону мишени вылетело не менее десятка пуль. Оружие ощутимо повело резко возросшей отдачей, и точных попаданий туда, куда я целился, оказалось не больше 3-4, остальное ушло мимо. Что-то здесь явно не то. Просто не должно так быть. Слишком высокий темп стрельбы совершенно бесполезен, если только стрелять в большую толпу. Впрочем, если немного приспособиться и более резко отсекать короткие очереди, то можно вполне удачно стрелять и в режиме автомата. Попробовал очень быстро отпускать спусковой крючок после нажатия, и у меня даже получилось выпустить не более 4-5 пуль за один раз. В какой-то момент спусковой крючок провалился, не возвращаясь в исходное положение после нажатия. Ага, магазин опустел. Так, как он тут извлекается. Продолжая держать оружие правой рукой за пистолетную рукоять, левой жму большую кнопку спереди магазина и тяну его вперед и вправо, разворачивая автомат параллельно своему телу. Достаточно неудобно придумано, особенно если потребуется быстро перезаряжаться в боевой ситуации. Оно, конечно, к такому тоже можно привыкнуть при регулярном использовании, но пока меня одолевает явный скепсис. В привычном штурмовом оружии перекинуть магазин снизу гораздо проще. По этому параметру удобства перезарядки первое место занимает натовский оружейный стандарт. Жмешь кнопку выброса и ловишь легко выпадающий магазин. Затем одним движением руки вверх досылаешь полный в приемную горловину. Советская конструкция, реализованная в калашах и его многочисленных последователях, чуть сложнее. Там надо давить на защелку магазина и отмыкать его движением вперед, в обратной последовательности вставлять новый. Но тут еще надо умудриться точно попасть магазином в нужное место, ибо такой удобной приемной горловины, как на натовском оружии, там нет. С другой стороны, если в приемную горловину случайно попадает грязь, то быстро вычистить ее оттуда достаточно сложно. А если попытаться воткнуть туда магазин без предварительной прочистки, то его заклинит, или же грязь вобьется в капризный до чистоты механизм, что еще хуже. Короче, натовский оружейный стандарт не очень годится для окопных боев и ползания по грязи. Тут советский вне всякой конкуренции. Советский оружейный подход оптимизирован для оборонных окопных боев, а американский, ну всем понятно, что за НАТО стоит именно Америка, для войны наскоком. Быстро наскочили, постреляли, заливая огнем позиции противника, и откатились, если не сумели быстро пробить оборону. Зарываться в землю как-то не очень демократично. Впрочем, стоит отметить, такая тактика в современных боевых столкновениях достаточно удачна. Позарывшейся в землю вражеской пехоте отработает артиллерия и авиация, потом своим бойцам остается только зачистить случайно уцелевших солдат противника. Правда, такая концепция войны хорошо работает только против заметно более слабого противника, когда имеется подавляющее преимущество в артиллерии и авиации. Если же бои пойдут на равных тут, если честно, даже и не знаю, как оно в итоге получится, и какая концепция автоматического стрелкового оружия покажет себя лучше всего. Но те факты, когда сами американские бойцы брали в руки трофейные старые калаши и с ними шли в бой, отложив куда подальше свои самые совершенные карабины М4 и исключительно замечательные винтовки М16, никуда не исчезают. Может, конечно, я не все правильно понимаю, но такое мнение у меня почему-то сложилось. Впрочем, здесь на новой земле, затяжной окопной войны вроде как явно не предвидится, так что выбор практически очевиден, однако мне самому почему-то тут уже удалось хорошенько посидеть в земляных норах, ведя при этом боевые действия, и мой личный выбор пока остается за русским оружием, благо есть с чем сравнивать и из чего выбирать. Но вернемся к этому странному агрегату. Здесь перезарядка осуществляется сверху и, даже если делать ее из позиции лежа, получается относительно удобно. Снизу грязь не попадет, это точно. Но вот сильно смущают меня эти длинные магазины, пеналы. В самом оружии сверху есть три кармана для них, один встает как заряженный, и два ему на смену. Хотя быстро перекидывать магазины из кармана в карман при перезарядке получится, если их только два и оставлено свободное место. Иначе выходит слишком много лишних движений, а это существенная потеря времени, что совершенно недопустимо в реальном бою. Там доли секунды порой определяют, кто станет победителем, а кого потом прошмонают на предмет трофеев. Так что каждая мелочь, типа конструкции магазина и самого оружия, значит очень многое. В карманы разгрузки такие длинные магазины тоже не запихнешь, слишком неудобно и поломать легко из-за их большой длины. Хотя, если приспособить специальный жесткий пенал на 4 магазина и закрепить его, к примеру, сбоку на пояс или вообще на ногу, то получится относительно неплохо. Короче, под это оригинальное оружие потребуется специально подгонять снарягу. И вот еще, чего не заметил сразу, вернее заметил, но обратил внимание только сейчас. А где гильзы? А их нет. Патрон безгильзовый, очевидно, полностью сгорает при выстреле. О попытках создать безгильзовые боеприпасы я прежде читал, но там вроде как дело кончилось только охотничьим оружием, причем с электрическим запалом. Дорогим, капризным, короче, очень на любителя. А здесь явно механика и обычный ударный капсюль, тоже сгорающий при выстреле, и вроде как хорошо стреляет. Мудреная конструкция высоких технологий, надо бы расспросить продавца насчет подробностей. Просто интересно. Тем временем я вставил полный магазин и сделал еще пару встроенных выстрелов, определяя их именно как самое главное достоинство этой винтовки. Три малокалиберные пули, практически приходящие в одну точку, достаточно весомый аргумент в наши дни. Любой тяжелый бронежилет гарантированно пробьют. Даже против крупного зверья новой земли неплохо подействуют. А по отдаче тройной выстрел почти как у винтовки калибра 7,62. А можно и мне немного пострелять. Рядом со мной стояла Лиза и внимательно следила за моими действиями.